بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والعاديات ضبحا. Клянусь скачущими, запыхаясь. فالموريات قدحا. Клянусь высекающими искры копытами. فالمغيرات صبحا. Клянусь нападающими на заре. فأثرن به نقعا. Тем самым они поднимают столб пыли. فوسطن به جمعا. И врываются с ним в гущу. إن الإنسان لربه لكنود. Поистине человек неблагодарен своему Господу. وإنه على ذلك لشهيد. И он сам является тому свидетелем. وإنه لحب الخير لشديد. Поистине он страстно любит благо. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Неужели он не знает, что когда будет опрокинуто то, что в могилах, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. И обнаружится то, что в груди. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. В тот день их Господу будет известно о них.